Перестройка в СССР. 1985-1991 годы. После смерти Брежнева во главе партии и государства встал Андропов. Он выступал за сохранение и обновление системы, за искоренение коррупции, за очищение системы от издержек. Деятельность Андропова была встречена в обществе с симпатией, зародила надежды на перемены к лучшему. Но в феврале 1984 года Андропов умер. И главой КПСС, а затем и государства, стал Черненко. Он в целом продолжил курс Андропова, но успеха не достиг. Но и он вскоре умер. 10 марта 1985 года, менее чем через сутки, пленум ЦК КПСС избрал генеральным секретарем Горбачева. Новое руководство пришло к власти без четкой концепции и программы перемен. Началась смена партийно-государственных руководителей под флагом борьбы с консерватизмом. В январе 1987 года ЦК КПСС принял меры по развитию элементов демократии в партии и на производстве. Вводились альтернативные выборы партийных секретарей, система выборов руководителей предприятий и учреждений. Однако широкого внедрения эти нововведения не получили. На Всесоюзной партийной конференции лета 1988 года решилось предусматривать соединение социалистических ценностей с политической доктриной либерализма. В частности, был провозглашен курс на создание социалистического правового государства, разделение властей, создание советского парламентаризма. Для этого Горбачев предложил сформировать новый орган высшей власти – Съезд народных депутатов, превратить Верховный Совет в постоянно действующий парламент. Было изменено избирательное законодательство. Выборы предполагалось проводить на альтернативной основе, сделать их двухступенчатыми. Треть депутатского корпуса формировать от общественных организаций. Предлагалось соединить посты партийных и советских руководителей разных уровней в одних руках. Весной 1989 года были проведены выборы народных депутатов по новому избирательному закону. Горбачев был избран председателем Верховного Совета СССР. Инициаторы этих изменений не учли, что президентская система власти не может ограниченно сочетаться с системой полновластия советов. Тогда же была отменена 6-я статья в Конституции, которая закрепляла монопольное положение КПСС в обществе. Это открыло возможность для формирования легальной многопартийности в стране. По мере утраты политической инициативы КПСС в стране усилился процесс формирования новых политических партий. В мае 1988 года первой оппозиционной КПСС партией провозгласил себя Демократический Союз. Затем повсеместно возникают народные фронты. Либеральное направление было представлено Демсоюзом, христианскими партиями, конституционными демократами, либеральными демократами. Наиболее крупной из либеральных партий стала Демократическая партия России. Затем Республиканская партия Российской Федерации и Демократическая Россия. Социалистические и социал-демократические ассоциации были представлены Социал-демократической партией России, Социалистической партией. При всем многообразии этих партий и движений в центре борьбы вновь оказались два направления – коммунистическое и либеральное. Все это привело к тому, что правящая партия пришла в состояние раскола. Прослеживались три течения – радикально-реформистское, реформистско-обновленческое и традиционалистское. В руководстве КПСС участились нападки на Горбачева и перестроечный курс. В апреле и июле 1991 года ряд членов ЦК потребовали его отставки. В декабре 1987 года в ответ на назначение Колбина вместо лидера Казахстана Кунаева казахская молодежь устроила в Алма-Ате массовые акции. 20 февраля 1988 года было принято решение вывести Азербайджан и Армению из состава АЗ-СССР и включить ее в состав АРМ-СССР. Ответом стали погромы и резня армян в Сумгаите. Горбачев ввел туда войска. В апреле 1989 года в Тбилиси была разогнана демонстрация национально-демократических сил. 18 мая Литва вышла из суверенитета. В июне последовал межнациональный конфликт между узбеками и турками в Узбекистане. 11 марта 1990 года Литва приняла акт о провозглашении независимости. Все это заставило союзное руководство принять меры по оформлению нового союзного договора. К лету 1991 года большинство союзных республик СССР приняло законы о суверенитете, что заставило Горбачева ускорить разработку нового союзного договора. В отсутствие президента Горбачева в ночь на 19 августа был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП. Руководство РСФСР выступило с обращением к россиянам, в котором осудило действия ГКЧП как антиконституционный переворот. По этому призыву десятки тысяч москвичей заняли оборону вокруг Белого дома. 21 августа была созвана чрезвычайная сессия Верховного Совета России. В тот же день возвратился в Москву Горбачев. Члены ГКЧП были арестованы. Ослабление центральной власти привело к усилению сепаратистских настроений. Большинство республик после этого отказались подписывать союзный договор. В декабре 1991 года президент ушел в отставку. СССР прекратил свое существование. Экономические реформы. В апреле 1985 года новое советское правительство провозгласило курс на ускорение социально-экономического развития страны. В сентябре 1985 года Горбачев, не дожидаясь технической революции, призвал шире использовать скрытые резервы. В мае началась антиалкогольная кампания. Традиционная ставка не на экономические стимулы, а на энтузиазм работников успехов не принесла. В 1987 году начались реформы по формированию частного сектора в экономике. А в 1990 году были приняты законы, которые предусматривали перевод промышленных предприятий на аренду, постепенную децентрализацию и разгосударствление собственности, создание акционерных обществ, развитие частного предпринимательства и другое. Однако непоследовательность и половинчатость реформ не дали положительных результатов. В 1990 году, после выборов народных депутатов, председателем Верховного Совета РСФСР стал Ельцин. Летом 1990 года Явлинский, академик Шаталин и другие разработали программу «500 дней», которая предполагала провести приватизацию государственных предприятий и урезать экономическую власть центра. Горбачев отказался от поддержки этой программы. Руководство программы заявило, что осуществит ее в одностороннем порядке. Однако этот план даже не был обсужден из-за осложнения политической ситуации. В июле 1991 года президентом России был избран Ельцин. Политика гласности. Большая открытость в деятельности высшего руководства проявилась уже в первые месяцы перестройки. Сам термин «гласность» прозвучал как свидетельство новых подходов к политике. Она вовсе не означала полную свободу. Предполагалось говорить лишь то, что требовалось руководству. Однако вскоре контроль над пропагандой партийным руководством был утрачен. В это время вернулись к отечественному читателю труды крупных российских философов — Бердяева, Соловьева, Сорокина, Розанова. Были опубликованы работы эмигрантов — Галича, Бродского. Были изданы литературные произведения и научные исследования западных авторов. Гласность обновила и другие сферы духовной жизни – кинематограф, театр, музыкальное и изобразительное искусство. В 1987 году была создана комиссия Политбюро по реабилитации политических репрессий. В 1989 году были признаны антиконституционными тройки и особые совещания. В 1990 году были признаны незаконными репрессии в отношении крестьян в период коллективизации. В ноябре 1989 года Верховный Совет СССР принял декларацию, признавшую незаконными и преступными репрессии против народов, подвергавшихся насильственному переселению в годы сталинского режима. Гласность способствовала острому столкновению различных идейных, политических, национальных, религиозных течений и интересов. Недовольство положением дел в обществе вылилось, в конце концов, в массовое недовольство той системы организации власти, которая существовала десятки лет.